36. Эльдар. Машина зарулила в подземный гараж моего жилого комплекса. Не снимая Юльку с члена, я опустил окно и набрал код ворот. Девочка отлично там пригрелась, так бы и оставалось. Паренек вырулил к моему паркингу и остановился, ожидая приказов. «Можешь идти», — сказал я. «Все». Тот спокойно покинул машину и пешком пошел на выход. «Люблю понятливых ребят, обычно они далеко идут». Юлька поерзала на мне, рассылая по телу тяжелые волны густого наслаждения. Ее узкая щель была именно такой, как мне нравилось. Она не растягивалась, когда я ее брал, только сильнее сжималась вокруг члена. Отзывчивая, горячая, послушная. В клубе была просто королевой. Чельцов щенок не умеет обращаться с бабами. Из этой можно вылепить отличную светскую шлюху, удобную и красивую. Уже сейчас она с легкостью заменила Анну. И тем, как вела себя, и тем, как отдавалась. Та никак не могла усмирить свою гордыню. Думала, что быть королевой — это не позволять себя унижать. Ей бы посмотреть, как по-королевски вела себя в роли рабыни Юлия. Я-то брал Анну с собой, надеясь, что она будет вести себя достойно, а потом терпел ее капризы и нытье в постели. То есть слишком жестко, то ей больно, то ей неудобно, и не хватает страсти. Юлька еще горячей после приема, чем на нем. Любопытно было бы узнать, где нашел ее Макс. Но на сегодня у меня другие планы. Сжав зубы, стащил горячее податливое тело со своего члена, чуть не застонав от разочарования, что так и не кончил. «Успею». Выбрался из машины и подал Юле руку. Она взглянула на нее с таким недоумением, что мои ожидания от ее происхождения и социального слоя сразу упали на десяток пунктов вниз. Значит, природный дар. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, что можно ни с кем за нее не торговаться. Плохо, что в моем плане ей отводилась значительная роль. А значит, ей нужны были мозги и хладнокровие. Она вышла из машины изящно, словно специально этому училась, но тут же покачнулась и пришлось ловить, чтобы не свалилась. Каблуки цокали по бетонному полу паркинга неуверенным стаккато. А в лифте Юля и вовсе сомлела, утыкаясь мне в подмышку. У меня дома она сразу скинула туфли, даже не успев оглянуться, и только потом пошла осматриваться, шевеля носом, как маленький зверек. Обошла все комнаты, заглянула за все двери. Я наблюдал, скинув пиджак и налив себе коньяку. «Иди в душ», — скомандовал ей. Чего она там голой нахваталась? Да и удобнее трахать чистенькую девочку. Сам тоже освежился, накинул халат и вышел в гостиную как раз, когда она выпорхнула чистенькая и с мокрыми волосами. Умылась, сняла потекший от глубокого минета макияж и на вид оказалась совсем девчонкой. Хотел сначала поговорить с ней, а потом уже расслабиться на всю ночь, но при виде ее розовой попки член заныл, напоминая, что мы с ним за весь вечер так и не кончили. Ни от ее прекрасных губок, ни от узенькой щели. «Иди сюда», — похлопал по дивану рядом. Она присела на край, как скромница. Надо же, а в билингве тогда просто пищала, когда взад имел. С чего вдруг такие перемены? Но думать не хотелось. Вручил ей свой бокал. «Выпей». Она послушно, без колебаний, отхлебнула и закашлялась. Не так часто пьет крепкое. Забрал у нее бокал обратно, отставил на стол и развязал полы халата. Притихший было член моментально взбодрился. Юлька распахнула глаза, а я подтащил ее поближе к себе, поставил раком и, наконец, как следует влупил с размаху. Ох, как хорошо пошло, что аж кончать не хотелось. Она цеплялась пальцами за края дивана, стонала в голос как ненормальная, то пыталась уползти, то снова подмахивала, насаживаясь глубже. Имел быстро и жестко, как привык, и к концу ей даже стало нравиться. Задрожала, но кончить не успела, всадил последний раз и спустил в нее все, что копилось за этот вечер. Она всхлипнула и сползла с меня, сжимая бедра покрепче. Посмотрела жалобным взглядом, словно я ей папочка. Что-то меня толкнуло. Вроде шлюха, как все. Но я ей сейчас собираюсь доверить самое важное, что у меня есть. Так почему бы не помочь девочке? Развернул ее спиной к себе, прижал, развел ножки и быстро-быстро принялся тереть клитор. Она сначала дернулась, показалась жестковато, знаю. Но уже через минуту извивалась в моих руках и рыдала от того, как ее подкидывала. Позволил ей успокоиться и, наконец, перешел к делу. «Юлия, как ты смотришь на то, чтобы пошпионить для меня за Максом за хорошее вознаграждение?» «Прямые пути самые верные». Ее глазищи изумленно распахнулись.